Глава 28. Сидя на заднем сиденье Камри, Ника разглядывала кольцо. «Чертов мерзавец! Так ловко обвел ее вокруг пальца!» Перед глазами всплыл образ Стаса. «Холодный бездушный монстр!» Она поморщилась и сжала ладонь в кулак. Их последняя встреча была особенной. Будто он знал, что время на исходе, и его соперник вот-вот выхватит добычу из его лап. Да, наверняка он это чувствовал. Иначе с чего такие перемены? Несколько недель красивых ухаживаний, которым сейчас Ника не могла найти рационального объяснения, привели к решительным действиям. Стас пленил ее, нацепив это чертово кольцо ей на палец. Кольцо, которое видела лишь она, и которое стало ее частью, не желая сниматься. Ника поежилась, вспомнив тот ледяной взгляд, в котором таилось что-то такое, от чего душа приходила в трепет. Но что вызвало это чувство? Она не знала. Скорее всего, где-то на подсознании она помнила этого монстра. Если он охотится за ней еще с тех времен, значит, они уже встречались. Отсюда и ощущение. Ника с тоской посмотрела в окно. В сгустившихся сумерках мелькающие вдоль трассы деревья выглядели устрашающе. Тесно прижимаясь друг к другу, они подступали так близко к дороге, словно желали расплющить и ее, и мчавшийся по ней автомобиль. Как же жестока судьба. 22 года водить Нику вокруг да около, чтобы в один прекрасный момент перевернуть к чертям все понятия о жизни и смерти. Она и теперь не могла до конца принять все, что узнала, но... Бедный Гордий. Какие бы сомнения ее ни терзали, воспоминания о его несчастной душе, запертой в клетке, разбивали их в пух и прах. Он звал ее, молил о помощи. И это была не просто очередная галлюцинация. Ее сердце устремилось к нему. Пусть даже Ника не успела разглядеть лица пленника. Душевного порыва было достаточно, чтобы узнать его, уловить ту нить, которая когда-то их связывала. Она тихо всхлипнула. Должно быть, это ужасно. Сидеть столько веков запертым в том жутком месте, окруженным лишь злобными тварями. Конечно, та часть души Гордия, которая находилась на свободе, не испытывала мук. Но что это меняло? Ника больно закусила губу. Ее Гордий там, в плену. И именно за него болело ее сердце. Она расстегнула пальто и покосилась на водителя. «Включите кондиционер», — тронула его за плечо. То ли болезненные воспоминания вызвали прилив жара, то ли в салоне действительно стало душно. Ника попыталась глубоко вздохнуть. «Черт! Как же ей со всем этим разобраться?» Авраам бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида и переключил рычажок. Ника устало откинулась на сиденье и посмотрела в окно. Почти приехали. Мимо проплывали спящие дома. На темнеющих фасадах изредка мелькали светящиеся окна. Обычный ночной город. Но почему она не может стать его частью? Жить как все, встретить простого парня, выйти за него замуж, детей завести? Нет. Ее судьба оказалась дамой с фантазией. Ника снова вздохнула. «Помоги мне!» Эти слова набатом звучали в голове. Сердце сжалось в комок. Она должна. Просто обязана спасти свою любовь. И если для этого ей придется снова пройти сквозь врата ада, она, не раздумывая, вновь шагнет в тот кошмар. В квартире стояла гнетущая тишина. «Ты чего одиноко и уныло стало вдруг в ней?» Ника вздохнула и, швырнув на комод ключи, принялась раздеваться. «Как же она устала!» Пожалуй, теплая ванна с ромашкой — единственное, чего требовала измученное бесконечным напряжением тело. Она прошла в ванную комнату и села на край белоснежной емкости. Перед глазами, словно в калейдоскопе, мелькали неясные образы. Нет, она не станет сейчас думать ни о Гордии, ни о Владе со Стасом. Отключит все мысли и просто позволит себе немного расслабиться. Но как же сложно это сделать. Ника тряхнула растрепавшимися локонами, пытаясь выкинуть все из головы. Она уже протянула руку, собираясь включить воду, как вдруг ее слух уловил какие-то звуки. Она нахмурилась. Откуда-то из глубины квартиры доносилось невнятное бормотание. Сердце мгновенно подскочило к горлу, перехватив дыхание. Неужели снова начинается? Ника взглянула на свое отражение в зеркале. На лице застыла маска отчаяния. Господи, когда же этот кошмар закончится? Она открыла дверь и прислушалась. В квартире было тихо. Но сейчас эта тишина казалась враждебной. Будто что-то невидимое и зловещее притаилось в углу, готовясь к решающему прыжку. В груди гулко стучало сердце. «Пожалуйста, оставь меня в покое», — молила про себя. «Но кому нужны ее мольбы?» Из дальней части квартиры донеслось едва слышное злобное шипение. Ника с ужасом взглянула на кольцо. Оно пульсировало оранжевым свечением, слегка покалывая вместе соприкосновения кожу. «Нет, это не может быть галлюцинацией. Сейчас она здесь, в собственной квартире, и сознание покидать ее не собиралось. Значит, ей просто мерещится». Ника собрала в кулак всю решимость и шагнула за порог ванной. Тишина в квартире стала напряженной. Будто кто-то натянул невидимые струны, которые вибрировали в воздухе, создавая его колебания. Шаги давались с трудом. Усилием воли Ника сдержала порыв броситься к выходу и бежать, куда глаза глядят. Она задержалась у арки в гостиную, обведя взглядом пространство. «Никого». Сделала шаг по направлению к своей комнате. Отчего-то она знала, что там ее ждало что-то ужасное. Но, несмотря на это, в душе вдруг воцарилось странное спокойствие. Решительно взявшись за ручку, она повернула ее и медленно отворила дверь. Какую бы жуткую картину Ника не ожидала увидеть по ту сторону, ничто не смогло бы поразить ее больше, чем то, чего она не увидела. Комната попросту исчезла. За порогом, где по всем законам физики должно было находиться хоть что-то, зияла бездна. Какая-то неведомая сила подтолкнула вперед, и Ника, испуганно охнув, провалилась в пустоту. «Что? Что происходит?» Ноги как будто стояли на твердой поверхности, хотя под ними была лишь тьма. Судорожно оглядевшись по сторонам, она закричала. Громко, надрывно, во всю мощь своих легких. Но этот отчаянный крик тут же поглотило зловещее ничто. Бесконечная пустота, окружавшая со всех сторон и грозящая поглотить само ее существование. Ника в ужасе закрыла руками лицо. «Нет! Нет, нет, нет!» Горло сдавили сухие спазмы, но на пылающем лице так и не появилось ни единой слезинки. «Ты пришла за мной!» — раздался рядом тихий шепот. Ника вздрогнула. Она открыла глаза и нервно огляделась. «Кто ты?» Не своим голосом обратилась к пустоши. «Это я», — был ответ. «Я не понимаю». Ника оторопела, вертелась вокруг собственной оси, пытаясь обнаружить присутствие невидимого собеседника. «Разве ты не узнала меня?» В голосе чувствовалась горечь. «Нет». Нике стало ужасно стыдно. «Так бывает, когда не узнаешь кого-то слишком родного и близкого. Кого-то, о ком ты по собственной нерадивости забыл, хотя должен был помнить всегда». «Я — это ты?» — печально вздохнул голос. Ника замерла. «Что он такое говорит? Неужели?» «Ты — часть моей души?» — пронзила догадка, больно кольнув в сердце. «Да, Софья, я часть тебя. Я так долго ждала этого часа». Тело окутал холод, и что-то мягкое, но такое ледяное коснулось ладони. «Сколько прошло времени?» Ника невольно сжала ладони в кулак. 10 лет. «Как 10 лет?» Голос был удивлен. «Не может такого быть!» Ника поежилась. Разговаривать с собственной душой, которой к тому же не видишь, занятие не из привычных. «Да, со дня ритуала, когда тебя заперли в хранилище, прошло ровно 10 лет. Но в таком случае ты не должна быть здесь». Голос все больше приходил в волнение. «Я вообще ничего не делала, чтобы попасть сюда». Ника начинала сердиться. «Я вернулась в свою квартиру, собралась принять ванну, выпить чашечку кофе и лечь спать. Вообще-то у меня был тяжелый день и очень нелегкая ночь. А тут еще это». Она горестно усмехнулась. «И раз уж я здесь, почему бы тебе не пойти со мной? Как вообще нам соединиться в одно целое? Ты знаешь?» Голос молчал. «Эй, ты еще здесь?» «Все, что ты говоришь, как-то странно. Какой сейчас на Земле год?» Ника нахмурилась. 2017. Ну вот же, вот!» Чьи-то ледяные объятия сжали Нику так крепко, что на мгновение перехватило дыхание. 400 лет! Все случилось, как и должно было. Как 400? Выстроенная в голове версия случившегося рухнула, как карточный домик. Почему 400? Разве ты не та моя часть, которую похитил демон 10 лет назад? Голос печально вздохнул. Ты не помнишь. Что? Чего я не помню? Ника впадала в отчаяние. «Объясни мне, наконец, что здесь происходит!» Невидимая ледяная рука сжала ладонь. 400 лет назад Софья должна была выйти замуж за Гордия, но демон из адских глубин разыскал ее, и тогда... Голос задрожал. Тогда старый граф, дед Гордия, совершил этот ритуал. Он заключил часть ее души в хранилище и наложил заклятие времени. 400 лет должно было пройти, прежде чем душа возродится на земле вновь и разыщет это место. Ника покачала головой. Эту историю я уже знаю. Но как же душа Гордия? Где ее часть? Я думала, она вместе с тобой. Она запнулась. Вместе с моей частью. Нет-нет. Гордий пожертвовал своей душой. Он обрек ее на вечные муки ради спасения своей любимой. Ради твоего спасения. «Как пожертвовал?» Сердце сжалось в болезненный комок. «Но ведь он сказал...» «Кто сказал?» Голос встревожился. «Гордий, то есть Влад. Он здесь, на земле. Это он рассказал мне эту историю». «Гордий на земле? Но это невозможно, разве что...» «Что?» Внутри все похолодело. «Кто-то воскресил его. Воскресил тело, в котором нет души. Его душу невозможно спасти. Она в заточении, обречена на вечные муки. В голосе чувствовалась чудовищная боль. Так вот, почему она узнала Гордия в той клетке. Вот почему Влад казался ей таким самоуверенным и местами напыщенным. В нем нет души, ни капли. Его душа там, в аду, среди тех жутких шипящих тварей. Она закрыла глаза и глухо застонала. «Это ужасно!» — выдавила наконец. «Я видела Гордия там, в клетке. Он умолял меня помочь. Но как его спасти?» По телу прошлась холодная волна. «Я не знаю, как ты сумела туда попасть, но здесь замешан кто-то третий. Кто-то, кто хочет помочь и тебе, и Гордию. Но кто?» — Ника всхлипнула. «Кто еще мог знать об этом?» «Не знаю». В пространстве что-то всколыхнулось, будто кто-то покачал головой. «Но тебе нужно разыскать этого человека. Он поможет. Но как?» «Этого я сказать не могу». «Тогда пойдем со мной. Ты ведь часть меня». Ника попыталась нащупать в пространстве хоть что-то, что могло быть ее частицей, но руки лишь рассекали пустоту. «Видимо, еще не время». Голос печально вздохнул. «Разыщи этого человека. Он наверняка знает, что делать». «Ладно. Я вернусь за тобой, слышишь?» Ника взмахнула руками, отчаянно пытаясь удержаться от падения. Но темный вихрь подхватил ее тело и стремительно понес вниз. «Я буду ждать!» Донесся далекий шепот, и все поглотила тьма.